Глава 19. Как бы Боря не рвался со мной, но у него ничего не получилось, и теперь мы едем в полной тишине. Бориса я, конечно, понимаю, как и понимаю, что для этого мира это нормально. Ты сидишь в машине и ждешь своего господина, который там где-то рискует своей жизнью. Аристократы привыкли жертвовать теми, кем только можно, лишь бы не делать все своими руками. В этом мире тоже такое практиковалось, но была и другая сторона медали. Хочешь сделать что-то хорошо, так подними свою жопу и сделай это сам, и никак иначе. Вот и в этом деле я не мог рисковать. Первое, я не хотел потерять Бориса. Там был сильно одаренный, с которым тот может и не справиться. Вернее, он с ним точно не справится, и при этом может еще и погибнуть. И второе, это два пленных аристократа. Их смерть для меня совсем не подходящий вариант. «Не передумали?» — снова спросил Боря. «Нет», — твердо дал ему ответ и напоследок добавил. «Боря, ты пойми одну вещь. Сражаться я умею, как и убивать. А вот летать или бегать со скоростью автомобиля еще не научился. Для меня ты нужнее здесь, на своем месте, куда я, возможно, приеду раненым, и мы быстро отсюда уберемся». Боря запыхтел, обдумывая мои слова, а я продолжал готовиться и восстанавливаться. И хотя впереди будет сражение, но сейчас я думал о том, как можно в будущем использовать свалку машин. Даже навел справки, что раньше все это продавалось в империю на металл и прочее по копеечным ценам. А сейчас соседние страны ввели полную блокаду на торговлю, и металлом там только копится, не принося никаких денег. Если задуматься, то в будущем я смог бы их покупать. Не думаю, что всегда будет возможность найти халявное железо. «Почти прибыли. Плохое здесь место», — бурчит Боря. «Это еще почему?» — спрашиваю, о чем это он. «Здесь шуметь не выйдет. Слишком много частных домов аристократов». «Ничего страшного. Я не собираюсь шуметь. А если будет шум, то мне плевать. Ходить по улице я не собираюсь», — усмехаясь, вспоминая свой план. «Ты, кстати, запомнил, что нужно делать?» Боря улыбнулся. «После вашего ухода ждать 20 минут, затем набрать Гордеева, чтобы сообщить ему координаты этого места». «Молодец», — показал ему большой палец. «Только не координаты, а назвать улицу и дом, а еще сказать, что там сейчас находятся его дети». «Само собой. А это у него не вызовет к вам еще больше вопросов?» «Вызовет», — киваю ему. «Да только ему будет все равно. Если я правильно понял этого человека, то он не станет лезть ко мне. Ему хватит и того, что я там оставлю, вернее, кого». «А кого вы там оставите?» – заинтересовался Боря. «Пленных. Всех». Подъехав к нужному месту за две улицы от дома, в который нужно проникнуть, я не стал долго думать и побежал к нему. «А зачем думать?» «Думать не нужно. Тут нужно действовать». Пока бежал через темные подворотни старых домов, я ощутил присутствие сразу шести теней, которые прятались или сидели в засаде. Двое были в канализации, а еще четверо на крыше дома. И, судя по тому, что я ощутил, они только недавно кого-то убили. Не мог такое пропустить. И потому слегка выпустил свою ауру, которая сразу вспыхнула вокруг меня. Тени, само собой, ощутили вкусный всплеск и стали ко мне приближаться. Та, что заглянула в круглое окно на чердаке, сразу получила небольшую иглу из нефрита, а ее подземные друзья там и остались, даже не успев понять, что их убило. Всего-навсего я запустил туда несколько нефритовых шариков, которыми их и убил. И остальные тени, почувствовав убийство своих собратьев, кинулись бежать. Преследовать их не стал, у меня на это не было времени. Вообще, моя тактика сейчас достаточно простая. За тенями я сам не бегаю, да убивая их мимоходом, и очень радуюсь, что попадаются мне лишь слабые особи, которые еще не успели отожраться. А вот если успеют, тогда будет совсем другой разговор. Ведь пулями из нефрита там уже не помочь. Придется сделать полноценные копья и еще укрепить их с помощью усиливающих заклинаний, на которые нужно очень много энергии. Когда из темных переулков я выбежал на нормально освещенную улицу, то сразу почувствовал себя некомфортно. Столько света и камер. Главное, что тут мало кто живет, используя эти домики для тех моментов, когда есть дела в городе, и не хочется постоянно ездить в свою усадьбу. Но в то же время Я ощущал, сколько здесь находится людей. Слуг и охрану никто не отменял. Значит, дом, где держат Гордеевых, тоже может быть забит людьми под завязку. Но так даже интереснее. Я быстро ушел в тень домов, чтобы не попасть в поле зрения камеры или обычных людей. Но в дом проникнуть как-то надо, а потому решил попасть туда через канализацию. Нахожу удобную для меня точку и без затей начинаю магичить. В метре от меня земля формирует лестницу с плавным спуском. А когда я спустился вниз, то как она появилась, так и пропала. Здесь было темно и сыро, но меня такая обстановка не пугала. Минут 10 пробирался по лабиринту из тоннелей, а часто проделывал и свои пути, и вот я на месте. Находился я как раз под домом и должен сказать, что раньше он был неплохо сделанной постройкой. Фундамент был залит не только бетоном, но и хорошо укрепленной арматурой. Тот, кто его возводил, знал толк в безопасности. С другой стороны, тоннельная ветка, в которой я нахожусь, явно новее, чем этот дом. Вот и выходит, что я сейчас всего в 3 метрах от подвала. Проникновение было делом техники. Выбрал глухое помещение, в котором сейчас ничего не было, а раньше была подсобка, и спокойно поднялся сюда по ступенькам. Дальше открыл дверь с помощью собственного ключа. Не думаю, что даже у хозяев этого дома есть такой ключ, как у меня. Я сам только что его сделал. Замок был настолько старый, что ключ точно утерян. О чем и говорит слой пыли. А вот дверь была крепкой, даже очень. Пришлось еще повлиять своей силой на петли, чтобы она не заскрипела. Стоило мне пройти пару метров, как я услышал громкий смех, который звучал на весь подвал. А вскоре я увидел обладателя этого смеха. Длинноволосый мужчина сидел на старом диване, смотрел что-то в своем телефоне и при этом пил алкоголь. «Как же это непрофессионально!» — скривился я от такого отношения к своей работе. «Нет, ну и правда. В 10 метрах от него лежат бессознательные тушки пленников, которые прикованы к стене. А он тут разлегся в вольготной позе и радуется жизни. А как же охранять?» «Здравствуйте! А библиотека здесь находится?» Подошел к нему и поздоровался. Мое действие привело к тому, что телефон был послан в полет, а сам он вздрогнул, словно увидел призрака. «Нет, не здесь?» Задаю еще один вопрос охреневшему человеку. В кобуре у него было оружие с артефактными пулями, но он завис и только что-то невразумительное мычит. «Ладно, тогда сам найду», пожимаю плечами и наношу удар ему в бороду. Его тушка откидывается на диван и оседает там. Дальше я осмотрел еще раз весь дом своим даром и убедился, что пока нет никаких изменений. Всего тут было еще 30 человек, из которых только 2 сильные одаренные, а остальные такие, как этот. Мелкие сошки с небольшой продолжительностью жизни. По-быстрому проверил состояние пленников. Они были без сознания. Девушку не трогали, а вот с ее братом повеселились по полной. На нем живого места не осталось. Однако он сильно одаренный и не умрет от такого. Только его самооценка сильно пострадает. Все же не любят аристократы, когда их связанных пинают ногами. Пока я осматривал их, то наверху, видимо, решили проверить пленников, и сейчас ко мне движется 2 человека. Стоило им пройти последнюю ступеньку, как они поняли, что здесь что-то не так. Их товарища не было. А пропасть здесь не было куда. Но долго думать им не пришлось. Каждому из них в голову прилетело по маленькому камню и отправило в сон. Дальше я перенес все 3 тела, не забыв про товарища на диване, и приковал их к стене. Цепи я сделал сам, как и крепление в стене из металла, который позаимствовал в фундаменте дома. И теперь эти охранники точно никуда не денутся. Ведь закреплял я их за руки, ноги, шею и даже за туловище. А вот что делать дальше, был тот еще вопрос. Глянул на часы и понял, что у меня осталось ровно 15 минут. Скоро здесь будут все силы рода Гордеевых, готовые рвать и убивать. И мне нужно к моменту их прихода как можно дальше убраться отсюда. Сейчас была глухая ночь, многие люди спали, но меня это не устраивало. И поэтому дом вдруг начал вздрагивать, словно от землетрясения. Это было несложно сделать с магической стороны, вот только энергии потратил много. Несколько сильных толчков разбудили всех. Но нужно было как-то еще направить их в подвал. Для этого я усилил дрожание и добавил точечных воздействий. Например, со стен посыпалась штукатурка, а с потолка попадали люстры. «Дом сейчас рухнет!» — раздались испуганные крики наверху. «Нужно срочно вытащить пленных! Нам за них голову открутят!» Еще новые крики, которые сообщали, что я все делаю правильно. «Какого черта здесь происходит?» Люди собрались в одном помещении, и самые смелые уже бежали к выходу, не желая рисковать своей жизнью ради пленников. Это нормально, судя по тому, какой контингент здесь был. Вообще такое ощущение, что это не повстанцы, а кучка работяг, которые решили подзаработать. Но это нормально. Разбойники — одна из древнейших профессий. Вот только не все понимают минусы такой работы. Деньги, конечно, временами легкие, но не всегда безопасные. Жизнь сразу становится короче в раз пять, а то и больше. А вот и первые ласточки, которые бегут в подвал. Я был к ним готов, и как только они спустились, тут же из пола выросла бетонная коробка, которая погрузила их в себя. Все произошло так быстро, что они даже не поняли, что случилось. А поскольку из них никто не был одаренным, то я мог усилить эффект. И сделал коробку, полностью прижатую к их телам. Они буквально были залиты затвердевшим бетоном. Дышать в таком состоянии они не могли, и все шесть человек стали задыхаться. Это привело к тому, что сознание их улетучилось, и после этого я уже их отпустил. Затем перетащил их тоже к стеночке, где зацепил на них оковы. «Где эти идиоты?» — снова крик. «Нам нужно уходить!» «Нужно, но поздно. 7 минут, и Гордеев узнает об этом месте. Они уже никуда не успеют деться. Один из одаренных успел покинуть дом, явно не самый смелый. А вот и тот, кто мне был нужен. Он шел по комнатам спокойным и размеренным шагом, не переживая, что дом вот-вот рухнет. Но это и не странно. Я же понимаю, что он и кто». В скором времени в подвал забежали еще 2 человека и сразу получили кирпичами по голове. Я сделал это все так, словно их завалило от обрушения. И те, кто потом посмотрел с первого этажа сюда, то увидел своих товарищей, лежащих под кучей мусора. На самом деле, я завалил их после того, как вырубил, и их тела сейчас находятся в таком положении, что ни один кирпич или обломок стены им не повредит. Когда я уже реально подумал изменить свой первоначальный план и самому подняться наверх, моя цель наконец-то спустилась вниз. Одаренный с каменной кожей, на вид ничем не отличался от обычного человека. Единственное отличие — это крепость его тела. На самом деле в этом мире все говорят о каменной коже, но это далеко не так. У них все тело подобно камню и даже органы. Кстати, у таких бывают проблемы со здоровьем, но у этого, кажется, все в порядке. А это значит, что у них в организации есть неплохие лекари, которые следят за его здоровьем. «И кто ж ты такой?» — вдруг спрашивает он в пустоту. «Можешь не прятаться. Я тебя вижу», — усмехается он, глядя на одну из колонн, за которой я, кстати, не стоял. Совсем балбес. И понимание камня у него на уровне улиточки. «Молчишь? Сейчас заговоришь», — хмыкает он и напитывает тело силой, а затем начинает бежать в сторону колонны. «Он что, совсем дебил? Решил снести ее вместе со мной?» Я видел, насколько его тело стало крепче, и какая у него самодовольная улыбка на лице. Так улыбаются люди, которые давно не видели своей крови, упиваются своей силой и безнаказанностью. «Снесу и допрошу!» — орет он в экстазе, добегает до колонны и врезается в нее. «Бух!» Раздается на весь подвал такой глухой удар, что аж уши заложило. Одаренный отлетел от колонны 4 метра и сейчас лежит с разбитой в кровь рожей. «Совсем дебил, да?» — выхожу я со своего укрытия. «Зачем ты это сделал?» Покрутив головой и пытаясь собрать мысли в кучу, он поднимает на меня свой взгляд, но не может сфокусироваться. «Что за...» — выдает он. «Это...» «Что? Невозможно? Неправильно? Или думаешь, что колонны не умеют ходить?» Усмехаясь, глядя на него, и подхожу поближе. «Расскажи мне, зачем ты похитил Гордеевых, и я тебя отпущу». Конечно, он не мог разогнаться до такой скорости, чтобы вот так далеко отлететь. Ведь он рассчитывал снести и так дряхлую колонну. А то, что я ее укрепил, когда он начал бежать, и в последний момент сместил вперед, так это все мелочи. Наверное, сегодня этот человек в первый раз за долгое время узнал, что чувствуют его жертвы. А их было много. Я навел справки и узнал об этой личности еще в машине. Он был не повстанцем, а наемником. Юрий Горнеев по прозвищу «Гора». Наемник, который находится в розыске в 6 странах за убийство аристократов с особой жестокостью. Он всегда брал заказы там, где нужно было противостоять аристократии, и у него удавалось, как я погляжу, удивить их. А теперь я удивил его. «Ты кто такой?» — взревел он, вскакивая на ноги и яростно глядя на меня. «Я?» — переспросил у него. «Блин, 2 минуты осталось. Разговора у нас с тобой, наверное, не будет». «Я маг Земли, которого ты здорово подставил своим поступком. И если тебе интересно, то я таких, как ты, не уважаю. Убиваешь ради удовольствия. Еще за это деньги берешь». «Убью!» — серьезным голосом говорит он, вытирая рукавом кровь с разбитого лица. В этот раз он не намерен шутить. Вены на коже начинают набухать, а сама кожа приобрела серый оттенок. Он впускает в свое тело слишком много Земли. Его родство лишь отдаленное, а действует так, словно сам является архитектором. У него не было оружия, ведь его тело оно и есть. Юрий бежит на меня, глядя с такой злобой, словно готовится стереть в порошок. По сравнению с его первой атакой, сейчас он крепче в 4 раза, никак не меньше, вот только «хрясь!» — прозвучал первый хруст, а за ним «хрясь!» Вторая нога сломалась так же легко, как и первая. «Приятно? Впрочем, неважно. Минута осталась», — пожимаю плечами. «Я слышал о тебе. Последние убитые тобой аристократы были пожилой парой. Барон Георгий и баронесса Виктория были убиты очень изощренным способом. Ты замуровал их в стене их же собственного особняка, где они и погибли». Он рычит от боли и непонятно, слушает ли меня. «О них писали, как о хороших людях. Барон потерял свой дар на войне, когда отстаивал земли империи в последней войне против Австро-Венгрии. Потому и не смог противостоять тебе. Помимо этого, ему было 120 лет». «Тебе тоже замурую. Но сначала разорву на кусочки». Он пытается подняться, но как это сделаешь, когда у тебя 2 открытых перелома? Но он сумел. «Сколько же он впустил в себя энергии земли? Вероятно, хватит, чтобы дом построить». «Не, не думаю», — качаю головой. «Но за идею спасибо. Давай уже заканчивать. Напитай себя по полной». «Как скажешь», — сквозь рычание говорит он мне и открывает свои каналы на прием по полной. На моих глазах его кожа становилась каменной, а сам он похож на голема. Наверное, не знает, что обратной дороги у него уже нет. А ведь я даже с ним еще не сражался. Просто запустил у него 2 кирпича на большой скорости и укрепленных до нужной кондиции. Этого хватило, чтобы вывести его из себя. А что будет, если я начну сражаться серьезно? Да ничего. В будущем я смог бы просто сжать этот дом до размера семечки и бросить себе в карман джинсов вместе со всеми, кто находился бы там. Но это в том случае, если в нем не будет сильных одаренных. Тогда пришлось бы потратить больше сил. «Закопаю!» — ревет он на весь подвал. «Ты что, глупый?» — зло посмотрел на него. «В соседних домах люди ведь спят». Тем временем у меня остается 20 секунд, и это прискорбно. Дом я перестал трясти, но это не мешало ему ходить ходуном. Ведь сейчас на меня бежит самая настоящая гора. «Прощай», — говорю ему, улыбаясь. «Желаю тебе осознать, насколько хреновая у тебя была жизнь, слабак». В следующий момент гора уходит под землю, не добегая до меня 2 метра. Он так и полетел с занесенным кулаком в бездну. Глубина была не слишком большой, может, 30 метров, но на больше меня сейчас не хватит. И так удалось сделать ее с трудом, и только потому, что была слишком узкой. Но в то же время она сразу закрывалась после того, как клиент пролетал пролеты. Когда он упал на самое дно, то не было слышно даже звука глухого удара. Вообще ничего не было. А здесь остались только я и пленники, которых скоро освободят. Хотя не уверен, что повстанцы обрадуются Гордеевым. Возможно, добить этих неудачников было бы гуманнее. Но кто сказал, что лучше? Теперь у повстанцев появится новый враг. Правда, не сказать, что мне не нравится идея снова великого и независимого Лихтенштейна. Все-таки империя подзабила на эти земли. Но и повстанцев, если подумать, тут до хрена. Только тех, о ком я слышал, было около 6 разных групп, которые действовали независимо друг от друга. Кажется, такие точно не думают о благополучии княжества, убивая его граждан. Ладно, это все хорошо. А мне, пожалуй, пора уходить. А то я слышу дрожь земли. Сюда едет очень много тяжелой техники. Хотя и прошло не так уж много времени.